Глава 33. Учитывая мою семейную историю, Лука выбрал не самое удачное выражение для описания силы своего желания. С другой стороны, я достаточно времени провела с Нелиньей, чтобы знать, что все головоногие, сфокусировавшись на чем-то интересном, ни о чем другом думать не могут. А разве может быть что-то интереснее Наутилуса? Вслед за Лукой мы спустились по еще одной лестнице в машинное отделение. Только если на большинстве подводных лодок в машинном отделении жарко и тесно из-за нагромождения разных механизмов, то здесь нас ждало нечто совершенно иное. Все просторное помещение было отделано зеркальными панелями из немония, и из них на меня взирали бесчисленные Аны. Нечто подобное я видела в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Любовь моего папы к этому фильму переходила все разумные границы. Мне не хватало только темных очков, защитного костюма и идущего рядом дедушки Джо. Вдоль левой и правой стен тянулись ряды больших цилиндров. Поначалу я приняла их за торпеды, но затем ощутила их синхронизированное гудение. Они явно часть системы питания, вероятно, какие-то поршни. В центре комнаты стояла большая тумба с четырьмя панелями управления. Каждый их датчик, индикатор и тумблер был красиво украшен, и все вместе они напоминали огромные швейцарские часы с открытым механизмом. Несколько индикаторов светились, их стрелки подрагивали, но большинство оказались темны и безжизненны. От надписей на латунных табличках Нелинья начала повизгивать, и я испугалась, как бы она на радостях не взорвалась. Лука усмехнулся. «Как я тебя понимаю? Сам был такой, когда в первый раз сюда пришел. «Тут написано «режим суперкавитации», — указала Нелинья на угрожающе большую красную кнопку. «Но этого не может быть!» Офелия скрестила руки на груди. «Не может, потому что нам никак не удается его запустить. А так да, похоже, у Немо действительно получилось». «Суперкавитация?» Я определенно слышала этот термин на уроке доктора Хьюита. В голове у меня заиграла «Суперкалифраджилистик экспиалидоушис». Но это явно из другой, так сказать, оперы. Примечание. Песня из фильма «Мэри Поппинс» 1964 года. Само выдуманное слово означает нечто грандиозное, фантастическое. Как объясняется в самом фильме, это слово говорят, когда не знают, что сказать. Конец примечания. Думаю, если бы Хьюит сказал: «И, кстати, эта технология реальна, и от нее, возможно, будет зависеть ваша жизнь», я бы слушала внимательнее. «Движение в водной среде внутри полости», — пояснила Нелинья. «Лучшие умы на планете сейчас бьются над прототипами, но пока безуспешно. Суть в том, что вокруг подводной лодки образуется воздушная прослойка, сводящая на нет сопротивление воды. Потом ты включаешь двигатель, и бам! Ну, в теории ты буквально как пуля несешься сквозь океан на любой глубине». Эстер передернулась. «Понятно теперь, как, если верить книгам, Немо удавалось преодолевать такие огромные расстояния. Он ведь объявлялся то в одной точке земного шара, то в другой, и никто не мог его поймать. Никому не холодно?» Мне на самом деле было даже жарко. Возможно, потому что я ясно представляла, сколько энергии заключено в этом машинном отделении и как просто Наутилусу при желании будет раз и навсегда избавиться от последнего докучающего ему Дакара всего одним мощным разрядом тока. «А там?» — Лука указал на овальную дверь в конце комнаты, всю в заклепках и с маленьким круглым окошком. «Реактор холодного ядерного синтеза. Водород в него поступает прямо из океана. Вечная энергия сгорания и никаких отходов. А если он вдруг по какой-то причине выйдет из строя...» Он перевел палец на точно такую же дверь справа. «Нелинья, ты не поверишь, но запасной генератор работает на угле». Нелинья закашлялась. «Что?» «Именно!» Лука восторженно засмеялся. «Немо перепрыгнул целый век научного прогресса, перейдя с пары генераторов сразу на реактор холодного ядерного синтеза. Я подумывал заменить угольную печь на нечто менее викторианское, но...» По лодке разнесся хриплый стон. Топ тявкнул. Я повернулась к Офелии, даже не стараясь скрыть выражение дикого ужаса на своем лице. «Это что?» «Наутилус недоволен», — объяснила она. «Лодке не нравятся разговоры о переделках». Эстер рассматривала потолок, будто обнаружила на нем только ей видимые знаки зодиака. Мы говорили о Наутилусе как о подводной лодке, но что-то мне подсказывало, что Эстер имела в виду нечто более персональное. Я пообещала себе, что на борту Наутилуса буду находиться рядом с ней и прислушиваться ко всем ее предупреждениям. «А что ей нравится?» — спросила я. Эстер провела рукой по панели управления. «Ей нравится, когда ее убирают и чинят». «О, слышала?» — Лука со значением посмотрел на Офелию. «Вот почему она так ценит мою компанию». «Скорее она тебя терпит», — возразила Офелия, «потому что понимает, что от тебя есть польза». «Ну-ну, дорогая, не ревнуй». Налинья тем временем продолжала изучать панели управления, зачитывая каллиграфические надписи на бронзовых табличках. «Векторные ускорители», «Динамическое позиционирование», «Рекурсивное управление балластом». «О, это невероятно! Наутилус, я тебя обожаю!» Лодка не ответила, но я представила, как она думает. «Да-да, знаю, я потрясающая!» Я же энтузиазма на линии не разделяла. Все-таки эта лодка убила моих родителей. Я старалась подавить свои чувства, понять это чужеродное, древнее и, судя по всему, живое творение моего предка. Но в глубине души у меня чесались руки выхватить у Луки разводной ключ и начать крушить все подряд. Я решила, что самое время переключиться. «Лука, вы говорили о какой-то потайной двери». «Да, это здесь». Он подвел меня к люку в углу за огромными поршнями. Размерами он больше напоминал сервисную панель, за которую протиснется разве что ребенок. На нем не было ничего похожего на замок или ручку. «Вы знаете, что за ним?» — спросила я. Вместо заколебавшегося Луки ответила Офелия. «Мы нашли несколько таких панелей по всей лодке и подозреваем, что за ними есть доступ к головному процессору Наутилуса, его мозгу, иными словами. После полутора веков в море все другие системы лодки требовали чистки и ремонта. Вряд ли ее головной процессор в лучшем состоянии, но она не торопится подпускать кого бы то ни было к своему мозгу», — сказал Лука. «И ее можно понять, а силой вскрывать эти панели я не собираюсь». «Да уж», — согласилась Эстер, — «это бы плохо закончилось». «Но мы можем почистить внутри панелей», — Лука бросил на меня многозначительный взгляд. «Уверен, это пойдет на пользу всем нам, особенно Наутилусу». Я догадывалась, к чему он клонит. Что если высшая мыслительная деятельность подводной лодки пострадала, и именно поэтому ее первой реакцией на пробуждение стала агрессия? Если мы починим ее мозг, она может стать дружелюбнее и сговорчивее. Или еще злее и опаснее. Топ поводил носом вокруг. Ему, похоже, не терпелось обнюхать мозг подводной лодки. «Эстер, что скажешь?» — спросила я. «Будьте осторожны». «Какой дельный совет. Спасибо». «Пожалуйста». В этом заключается одна из суперспособностей Эстер — полнейший иммунитет к сарказму. Я приложила ладонь к люку и сказала на бунделе. «Наутилус, мы бы хотели почистить внутри. Мы будем очень осторожны, чтобы тебе не навредить. Ты не против?» Раздался щелчок. «Замечательно!» просиял Лука. «Ты позволишь?» Я посторонилась. Лука открыл панель, и изнутри пахнуло чем-то тошнотворно жутким, как из шкафчика Дэйви Джонсона в раздевалке. Топ восторженно завилял хвостом. Лука сунул внутрь руку и, достав большой ком чего-то мерзкого, то ли водорослей, то ли отходов жизнедеятельности ракообразных, поднял его над головой как трофей, не обращая внимания на покатившиеся к его локтю капли черной слизи. «О чем я и говорил. Это чудо, что Наутилус до сих пор функционирует. О, Анна, только представь, на что она будет способна, когда мы ее как следует почистим. Ты ключ!» «Фум!» Глухой протяжный звук в тональности ми-бемоль-минор разнесся по лодке, заставив дрожать пол. Казалось, у меня даже глаза завибрировали. Лука выронил свой мерзкий ком. Топ юркнул за ноги Эстер. Нелинья широко расставила ноги, будто ожидала приливную волну. Офелия прижалась к стене. Звук оборвался. Я подождала, но все было тихо. «Похоже на трубу органа», — в испуге выпалил Лука. «Раньше он так не делал», — пробормотала Офелия. «Вы о чем?» — спросила я. Лука и Офелия переглянулись, словно безмолвно спорили, что делать дальше. «Думаю, — наконец сказала Офелия, — «самое время показать Ане мостик».